Стоило бы понаблюдать, с каким возмущенным видом Фабрицио выдерживал испытующий взгляд полицейского писца, носившего медные драгоценности. «Если я убью его, — говорил себе Фабрицио, — меня приговорят к 20 годам каторги или к смертной казни. Но все же это не так страшно, как попасть в Шпильберг. На каждой ноге цепь в 120 фунтов, а вся пища — 8 унций хлеба в день, и это на целых 20 лет, так что я выйду оттуда в 44 года». Рассуждая таким образом, Фабрицио совсем позабыл, что он сжег свой паспорт, и, следовательно, полицейский чиновник никак не мог знать, что перед ним мятежник Фабрицио дель Донго. Герой наш, как видите, перетрусил изрядно и напугался бы еще больше, зная он, какие мысли беспокоили полицейского писца. Человек этот был приятелем Джилетти. Легко представить себе, как он удивился, увидев паспорт актера в чужих руках. Первым его намерением было задержать незнакомца. Затем он подумал, что Джилетти, возможно, продал свой паспорт этому красивому юноше, который, очевидно, что-то натворил в Парме. «Если я арестую его, — думал он, — у Джилетти, пожалуй, будут неприятности. Откроется, что он продал свой паспорт. А с другой стороны, как мне самому достанется от начальства, если узнают, что я — приятель Джилетти?» Завизировал его паспорт, предъявленный каким-то посторонним человеком. Писец встал и, позевывая, сказал Фабрицио: «Обождите, сударь». И по обычаю полицейских добавил: «Тут возникают кое-какие затруднения». Фабрицио подумал: «Сейчас возникнет вопрос о моем бегстве». Действительно, чиновник вышел из канцелярии, не закрыв за собой дверь. Паспорт остался на еловом столе. «Опасность очевидна», — думал Фабрицио. «Возьму сейчас паспорт и, не торопясь, пойду обратно через мост. Если жандарм спросит меня, почему, скажу, что я позабыл отметить паспорт у полицейского комиссара в последнем селении Пармского государства». И Фабрицио уже протянул руку за паспортом, но вдруг, к несказанному своему удивлению, услышал, как чиновник с медной булавкой говорит кому-то: «Ей-богу, сил больше нет, такая жарище, дышать нечем. Схожу в кофейню, выпью чашечку кофе. Когда выкурите трубку, загляните в канцелярию. Какой-то иностранец явился завизировать паспорт». Фабрицио, крадучись, подошел к двери и очутился лицом к лицу с молодым и смазливым писцом, который говорил сам с собой нараспев: «Ну что ж, отметим паспорт и сделаем росчерк. Вы куда, сударь, желаете ехать?» «В Мантую, Венецию и Феррару». «Прекрасно, Феррара», — повторил чиновник и, насвистывая, поставил на паспорте штемпель, смазанный синими чернилами, быстро вписал в пробелах слова «Мантуя, Венеция, Феррара», затем повертел в воздухе рукой, подписался и, обмакнув перо, медленно, с великим тщанием, украсил подпись росчерком. Фабрицио следил за всеми движениями пера. Чиновник полюбовался на свой росчерк, добавил к нему 5-6 завитушек и, наконец, отдал Фабрицио паспорт, весело сказав: «Счастливого пути, сударь!» Фабрицио вышел на улицу, стараясь скрыть торопливость своих шагов, как вдруг кто-то дотронулся до его плеча. Он инстинктивно схватился за рукоятку ножа и, не будь вокруг домов, пожалуй, поступил бы опрометчиво. Человек, остановивший его, заметил этот испуг и сказал в виде извинения: «Я вас 3 раза окликнул, сударь. Вы не ответили. Есть у вас что-нибудь предъявить к досмотру?» «Ничего, кроме носового платка. Я иду совсем недалеко, поохотиться в поместье родственников». Фабрицио пришел бы в полное замешательство, если б его спросили фамилию этих родственников. От палящей жары и волнения он обливался потом и весь вымок, как будто упал в по. «Для столкновений с актерами у меня хватает мужества, но писцы, любители медных драгоценностей, меня подавляют. На эту тему я сочиню комический сонет для герцогини». Войдя в казаль Маджоре, Фабрицио свернул вправо на какую-то грязную улицу, спускавшуюся к берегу По. «Мне очень нужна помощь Бахуса и Цереры», — подумал он и направился к дому, над дверью которого висел на палке серый лоскут с надписью «Траттория». У входа чуть не до земли свисала грубая холстина, натянутая на два тонких обруча и защищавшая траттарию от знойных, отвесных лучей солнца. Полураздетая и очень красивая хозяйка встретила гостя весьма приветливо, что доставило ему живейшее удовольствие. Он поспешил сообщить, что умирает с голоду. Пока хозяйка готовила ему завтрак, вошел мужчина лет 30. Войдя, он не поздоровался и уселся на скамью по-домашнему. Вдруг он вскочил и обратился к Фабрицио. «Мое почтение, ваше сиятельство!» Фабрицио был очень весел в эту минуту, и вместо мрачного раздумья его охватил смех. Он ответил: «Черт побери! Откуда ты знаешь мое сиятельство?» «Как, ваше сиятельство? Вы не узнали меня?» «Я Лодовику. Служил в кучерах у герцогини Сансеверина. Но в усадьбе Сакка, куда мы ездили каждое лето, я всегда хворал лихорадкой. И вот я попросил герцогиню дать мне отставку с пенсией и бросил службу. Теперь я богач. Самое большее я мог рассчитывать на 12 икю в год, а герцогиня мне назначила пенсию в 24 икю. Она сказала, что мне надо иметь досуг для сочинения сонетов. Я ведь поэт, пишу на народном наречии. А граф сказал, что если когда-нибудь со мной случится беда, то я могу обратиться к нему. Я имел честь вести вас, монсеньор, один перегон, когда вы, как добрый христианин, ездили на Богомолье в Вилейскую обитель.